В общем, мы еще чуть посидели, после чего мы с Элис забросили свои прибамбасы в комнаты и пошли заправлять машины. На стоянке, в дальнем углу, возле серебристого ленд-крузера Прадо ходили два парня из патруля. Прямо на расстеленном на бетоне куске брезента сидели трое гопников и ели сухой паек. Тот, которого я легнул, сейчас был перевязан поперек корпуса, и даже правая рука оказалась прибинтованной к груди. Видимо, малейшее движение причиняло парню боль, потому что он постоянно охал и ахал, увидев нас. Один из троицы провел пальцем по горлу, впрочем, встать они даже не попробовали. Патрульные приветливо махнули нам рукой, мы ответили, я помог Элис отстегнуть прицеп, сам сел за руль егеря и проехал на заправку вслед за Тойотой, залил солярки под пробку, заправил опустевшую бочку. Оказалось, вся горючка идет с русских земель, из протектората русской армии, там у них нефтеперегонка, плюс тяжелая металлургия, цветмет, химпром и еще куча производств. А вот это они здесь поработали. Столько дел сделать с нуля, сколышко, это же какой объем работы и какие капиталовложения. Я поехал на указанное место возле ворот базы, там имелся такой укромный, хорошо освещенный закуток, куда мы с Элис и поставили машины, и пошли в рогач. Элис, пожалуйста, послушай, ты когда-нибудь с прицепом ездила? Прицеп у нее был очень неплохо нагружен, по словам девушки, там находилась пара промышленных швейных машин на 220 вольт, два оверлока, специальный утюг для ателье и гора рулонов ткани, ниток, косых бейк и прочей тряпочной канители, плюс стиральная машинка и компьютер, всего килограмм 300. Нет, а что? Она заинтересованно посмотрела на меня. А то, что твоя Тойота, конечно, неплохая машина, но для города или для поездок по пляжу, а нам придется ехать по грунтовке, разбитой тяжелыми грузовиками, мой егерь тоже нагружен по максимуму, и большую скорость держать не получится, так что поедем медленно, аккуратно, но постараемся успеть проехать максимальное расстояние, а там уже это расстояние на нас играть будет, в городе легче, да, еще нужно утром рации друг на друга настроить, ты как хочешь ехать, куда? Я повернулся к задумчивой девушке. Я пока хотела уехать подальше, чтобы потеряться в другом мире. Давай доберемся до Портофранко, а там посмотрим. А мы вошли в бар рогача, стоял гвалт, над отдельными группами людей клубились табачные дымы, люди весело ели, пили, смеялись, короче, радовались переезду. В другое время я бы сам был не прочь посидеть в хорошей компании, выпить свои пол-литра, но сейчас пришла пора идти спать. В коридоре второго этажа Элис поцеловала меня в щеку, пожелала спокойной ночи и зашла в свой номер. У себя я первым делом вымылся, потом подогнал по себе разгрузку. Джек все же поменьше меня, нужно будет утром магазины от Армалайта переложить и посмотреть, куда лучше навесить пистолетные. Постирал пропотевшие майку с трусами, повесил их в ванной, на сушилку для полотенец. Ничего с полотенцами не случится, все равно их стирать будут. А если на такой жаре вовремя белье не стирать, то моментом без него останешься. Посмотрел на свой телефон из старого мира, посчитал в уме время и поставил будильник так, чтобы здесь подняться в половине четвертого. Проснулся под музыку Листа, потягиваясь, зевнул, прошлепал в ванную, встал под ледяной душ. Глава 3. База Россия. 22 год, 25 день 9 месяца. Нет, леди, я вас не выпущу, пока луч солнца не коснется крыши блокпоста. Вон там, пожилой сержант в американской песчанке, в кевларовом шлеме, весь увешанный под сумками с магазинами от М16, покачал головой. Понимаете, выезжать рано утром, это ваше право, а моя обязанность выпустить вас утром, понимаете, утром, а не ночью. Элис удрученно покачала головой, нетерпеливая какая и какая воинственная. Тактические серые брючки, чуть мешковатые, камуфляжная майка, на которую надет плей-карьер с подвешенными подсумками, В подсумках уже магазины от М16, на крутом бедре пристегнута кобура с браунингом, на голове легкая зеленая шляпка с лихо заломленными полями, ноги обуты в какие-то высокие ботинки, тоже камуфляжные, и я, в старых коричневых джинсах, в старой, но очень удобной хэбэшной индийской рубашке, серой в мелкую зеленую клеточку, на ногах старые разношенные юфтевые сапоги. Разгрузка с подсумками на 8 магазинов от винтовки, самодельный охотничий нож в самодельных же толстых кожаных ножнах рукоятью вниз на левом плече, на ремне разгрузки, за левым же плечом простая Motorola с гарнитурой hands-free, кобура, правда, тоже на бедре, но недорогая кобура с фиксатором, а обычная нейлоновая универсальная, под любой подходящий по размерам пистолет, на голове ничего, но на шее две старые зеленые хлопчатобумажные косынки, в которых так удобно делать пыльную работу, одну на волосы, вторую на лицо, и вперед. После подъема в рогаче я в темпе вальса умылся, собрал вещи, заправил кровать, оделся в дорогу и спустился вниз. Там, у Арама, съел омлет из пары яиц с мелкой жареной рыбой, выпил холодного крепкого чаю, купил ледяной, в прямом смысле, из морозильника, минералки, расплатился за постой и еду, тем временем спустилась Фелис, тоже позавтракала, сонно зевнула, жалобно посмотрела на массивные электронные часы, отсчитала Араму наличные за ночевку и обеды-завтраки, причем даже тот небольшой пикничок, который окончился моим выдернутым зубом, оплатила пополам. «Ну что, посидим на дорожку?» Она опустилась на высокий барный табурет, я сел на отодвинутый стул возле стола в проходе. Арам присел на табурет, даже высокий и худой чернокожий парень, который мыл полы в баре, посмотрев на нас, присел на краешек стула. «Ладно, ребята, счастливой дороги, в Порто-Франко не забудьте, отель Арарат, мой брат Саркис, с Богом!» Пройдя через коридор иммиграционного отдела, вышли на стоянку, на ней заметно прибавилось машин, всяких разных, вон два УАЗа Хантера стоят, не могут россияне не обозвать свою машину импортным словечком, дальше вроде Нивы, два автобуса Пазика, еще какие-то машины, уже грузовые, о, вон Либочку видно стало, Хонды, похоже, полуторки, дальше не разберу, темно, но машин много. На воротах нас встретил Джек, протянул мне винтовку в опечатанном чехле, пожелал удачи, передал привет от Лены, которая заступила на дежурство в зале приема переселенцев. Мы выехали на своих машинах за территорию двора, поймав напоследок ненавидящие взгляды гопников, которых разбудили наша суета и рокот егеря. Тормознули возле бетонных блоков, сложенных в небольшой лабиринт. Рядом стоял американский БТР. Не помню название, но дело не в названии, а в крупнокалиберном пулемете на БТР. Вокруг блока собралось с пяток солдат патрульных, так серьезно экипированных, словно по новой решили брать Багдад. Видимо, серьезные дела здесь творятся. Я присел на бампер грузовика, подошла Элис, помолчала немного и спросила: «Володь, ответь, пожалуйста, на вопрос, почему ты не толстый, а милый? Хотя ты не толстый, ты полный немного, а это разные вещи. Ты наш советский фильм «Красная шапочка» смотрела? Ну там еще песенка такая, что если долго-долго топать, ехать, бежать и так далее, так там главный волк говорит помощнику, мол, пошли, толстый, а красная шапочка его поправляет, что не толстый он, а милый, вот ко мне и прилипло это прозвище». Я усмехнулся. «А теперь можно я спрошу?» «Давай», — легко согласилась девушка, устраиваясь поудобнее на бампере. «Почему Элис саперли? Ты ведь русская. Или кто-то из родителей ирландец?» Она подумала и ответила: «Все просто. Мне нужно было, чтобы здесь не прошла русская. Ты не обижайся, я тебе потом все расскажу. Может быть, нет, как она все-таки вежливо посылать умеет», — усмехнулся про себя. «Ведь вроде неплохие у нас отношения, но только как у дальних знакомых, никаких попыток сблизиться, но вместе с тем она и не отдаляется, держит на дистанции, играет, но все-таки девушка нервничала, и здорово, особенно это было заметно, когда она думала, что ее никто не видит, но сейчас ей просто стало интересно, что там, за вышкой, если честно, то мне тоже. Окей, леди и джентльмены, утро настало, прошу ваши ID. Сержант подошел ко мне, прогнал мою ID через переносной терминал, тоже сделал с карты Элис. Интересно, у них у кого сканеры, у кого терминалы, наверное, часть информации поступает в большой компьютер. Все, молодые люди, доставайте свои оружейные сумки, вынимайте из них свои игрушки, только помните, отвечать за ваши поступки вам. Сержант кивнул молодому парню, тот специальными щипцами разломил пломбы на наших сумках, я растолкал магазины по местам, положил две гранаты в поясной подсумок, вложил Таурас в кобуру, предварительно дослав патрон в патронник и спустив курок. Взял свою винтовку, вставил магазин, надел на нее мусорный 80-литровый целлофановый мешок, чует мое сердце, пыли по дороге будет море. Как я слышал от Арама, дождей здесь пару месяцев точно не было, странно, что трава по пояс, а мешок и от пыли защита, и выдернуть пару секунд. Пока возился с оружием, Элис уже залезла в свою Тойоту, закрыла окна и требовательно мне бибикнула. Торопыга, я подошел к ней, постучал костяшками пальцев по стеклу и попросил подойти с рацией к сержанту. Сам сделал тоже, нужно узнать каналы, по которым в случае чего хоть о помощи можно попросить. Вот теперь садись за руль, красавица, помни, не гоним, едем со скоростью километров 40. Хорошо. Девушка нетерпеливо кивнула головой, явно с трудом терпя мои поучения. Ну-ну, солнце стремительно поднималось над горизонтом, освещая бетонную стену базы с пулеметной точкой наверху, блокпост на выезде. Прямо на глазах светлело, резко запели птицы, недалеко, в сотни метров от блокпоста, подняв пыль, пронесся табун каких-то диких лошадей, да здоровый, голов 200, не менее. Я завел егеря и потихоньку тронулся. Куда спешить, надо до места добраться, грузовик нагружен по максимуму, новый, хорошо хоть дорога по Казахстану показала, что все в норме. Элис ехала впереди, пыля прицепом, точнее, не только прицепом, так что приходилось ехать метрах в 100 от ее машины, в принципе ничего нового, обычная грунтовка, причем неплохо укатанная. Вокруг непуганая дичь, птички летают, с одной павшей туши на вторую, лежащую неподалеку, причем тушки хорошо так обгрызены, потрохов уже нет, большая часть туловища тоже отсутствует, хотя совсем не маленькие тушки, с земную корову размером. Понятно, почему нас сержант до рассвета не выпускал, справа блестел океан, красотища какая, только вот слева обзора не было. Мешала высокая железнодорожная насыпь, на эту самую насыпь неторопливо поднялся рогач, здоровенный, уверенный в себе, с массивной башкой, увенчанный, как короной, огромными коричневыми рогами, постоял, огляделся и заревел, как паровоз, тяжелой трусцой он спустился с насыпи и неторопливо пошел вдоль нее, а через насыпь один за другим потянулись другие рогачи, их оказалось целое стадо. Я не успевал крутить башкой, хотя бы фиксируя все новое и необычное по дороге. Один раз проехали мимо зловонной туши, от которой отбежало стадо крупных копытных падальщиков, свинозавры такие, видимо, уже познакомились с человеком, стояли, нервничали, но с горушки не спускались, ждали, пока мы мимо проедем. Проехали мимо базы с зубодробительным названием на английском языке, из которого я понял только база и Северная Америка. Около блокпоста стояла база с такой же вышкой, как и на той, которую мы оставили, виднелось десяток больших внедорожников, как их там, то ли Хаммер, то ли Хамви, не помню. Рядом с ними собралась толпа парней с оружием, Элис помахала им рукой в открытое окно. И в ответ раздалась целая какофония из свиста, криков, гудков машин, парни махали руками вслед Тойоте до тех пор, пока я не газанул, проезжая мимо, и не поднял пыльное облако, благо ветер дул в ту сторону. Доволен. Поинтересовалась Элис по рации, а со стороны американцев донесся слитный матерный вопль, и что интересно, частично матерились на неплохом великом и могучем. «Элис, отключись, пожалуйста», — попросил я и завернул им в ответ большой амударинский боцманский загиб, которому мы научились в учебке от старшины команды, старого мичмана амударинской флотилии. Ни одного матерного слова из 86, ни одного повторения, специально был разработан еще царскими боцманами на паровых катерах для того, чтобы при дамах не стыдно было выражаться. Жаль, вымирает рабочий сленг речников и моряков, один унылый мат остается. В эфире повисла восхищенная тишина. Да уж, смешались в кучу кони, люди, дикобразы и верблюды. Вова, я знаю, что человек и конь – это кентавр, человек и бык – это минотавр, но человек и осел, бешеная хромая верблюдица с больным зубом и человек – это кто? Очень заинтересованно спросила рация голосом Элис. Я потом в словаре посмотрю, хорошо, а почему ты рацию не выключила, как я просил? В наушнике насмешливо фыркнула, в принципе нормально ехали, не торопясь. Я поглядывал за температурой двигателя, потому что моментально стало жарко, градусов 30-33, не меньше, а ведь сейчас только половина шестого. Вова, здесь кто-то кого-то ест. В голосе притормозившей на вершине холма Элис слышался явный испуг. Я подъехал, поставил покрытый слоем пыли грузовик слева от Тойоты. Конечно, если бы на дороге появились машины, мне порция матюков была бы гарантирована, но вокруг оказалось пусто, и эфир был пустой. Только по рации пару раз какого-то медведя спрашивали по-английски, но далеко, Моторолла брала с помехами, внизу, метрах в двухстах, две крупные гиены рвали на части большое копытное. То, что оно копытное, я успел разглядеть в бинокль, пока это копыто не исчезло в пасти гиены. Жрали гиены основательно, неторопливо, абсолютно не обращая внимания на прыгающих вокруг крылатых падальщиков, до тех пор, пока одна особо наглая птичка не села на остатки трапезы гиены, та просто долбанула ее мордой с туши, потом подбежала к трепыхающейся птичке и двумя жевательными движениями перемолола в пасти. Крылатые с криками поднялись в воздух, отлетели на небольшое дерево и уселись на нем. «И что мы будем делать?» – требовательно спросила Элис. «Ждать». Я взял бутылку с минералкой, сделал глоток, холодное, надо поосторожней, не хватало еще ангиной в новой земле заболеть. «У нас есть оружие, может быть, постреляем». Элис не унималась, она высунулась в открытое окно машины и наблюдала за гиенами. «Элис, чтобы надежно поразить зверя или птицу, необходимо попасть по убойным местам снарядом массой не менее 1/20000 массы тела. Эти зверушки весят около тонны, то есть для поражения необходима масса пули не менее 50 грамм, или 5 моих пуль, или не менее 20 твоих. Это если стрелять по убойным местам, со скоростью пули, проникшей в тело, не менее 200 метров в секунду, а животные крепко защищены, в них очень сложно попасть. Кроме того, они не стоят на месте, постоянно двигаются, очень агрессивны, при малейшем поводе атакуют, а расстояние между нами они пробегут быстрее земного спринтера. Тебе это надо, жизнью из-за 5 минут удовольствия рисковать и машину курочить. Вот если бы у нас здесь пулемет был, то никаких проблем, стреляй, не хочу, но только если стреляет хороший пулеметчик, так что ждем. Тем более, что там на 2 укуса осталось, а после обеда обычно пить охота, здесь воды нет, наверняка водопой дальше, уйдут они. Так и произошло, дожрав свою добычу, гиены покатались в пыли на дороге и потрусили на юг, к заливу. Твою маму, вот их водопой, рядышком, метрах в 500, гиены тяжкой и на ходью пробежали мимо нас в 50 метров, заставив замереть с винтовками в руках. Они на самом деле были огромными, эти зверюги. Ну вот теперь можно ехать. Я стронулся с места за Элис. Минут через 30 нам попался длинный пологий подъем. Пока я на второй передаче поднялся, прошло минут 5, не менее, На гребне стояла вышедшая из машины Элис и смотрела в бинокль. «Портофранко, какой красивый город!» – мечтательно протянула она. «На самом деле, внизу, километрах в 25 от нас, на берегу океана лежал довольно большой городок. Ага, красивый, главное, просторный», – рассматривая город в бинокль, заметил я, обернулся к машине, чтобы положить бинокль, и замер, а потом резво забрался на крышу кабины, поднес бинокль к глазам. «Вова, что там?» – требовательно спросила Элис. «Там, сзади, километрах в 15, не больше», поднимая облака пыли, неслась большая серебристая машина. Именно неслась, плавно проходя повороты, легко вскарабкиваясь на пригорки и спускаясь с них. Если бы я сам только что там не проехал, решил бы, что в тех местах великолепная трасса. Да уж, уроды-то они уроды, но шофер у них чудо. «Элис, садись в машину, езжай поскорее в Портофранко, но машину при этом не разбей, и главное, сама не убейся». Я соскочил с крыши, отщелкнул фиксатор прицепа, отцепил его от Тойоты. «Ты чего? Я никуда не поеду», — решительно заявила девушка, снимая с плеча винтовку. Я выдернул у нее винтовку, повернул ее лицом к машине и сильно ущипнул за попу, совершенно нечаянно, просто она сопротивлялась и очень провоцирующе ее оттопырила. Элис взвизгнула, прыгнула вперед к машине, повернулась ко мне с совершенно ошалевшими глазами. «Олеська, не крути мозги», кладя винтовку на переднее сиденье, попросил я. «Езжай, вызывай помощь, возможно, я ошибаюсь, но там едет ленд-крузер Прадо, серебристый, тех бандитов, с которыми мы на базе столкнулись, и едет быстро, так что давай отправляйся». Она постояла секунду, держась за попу, решительно кивнула и села за руль. Через мгновение Тойота засыпала меня пылью, поднявшейся из-под передних колес. Отплевываясь, я залез в кабину, открыл правую заднюю дверь грузовичка, привязал толстую техническую серую нитку к рукоятке с внутренней стороны, аккуратно распуская, отошел метров на 30 в правую сторону, внимательно глядя под ноги, тщательно осмотрел небольшую груду валунов, которые лежали здесь с сотворения здешнего мира, шуганул сапогом мелкую лохматую живность, аккуратно устроился справа под валуном, дорога великолепно просматривалась, а меня, скорее всего, видно не было, ибо голова в зеленой бандане находилась ниже уровня травы, стер пыль с винтовки, блин, не дай бог, заклинит, и стал ждать, благо ждать недолго осталось. Ленд-крузер вынырнул из-за взгорка, остановился метрах в 50 от неподвижного егеря, выскочили двое, но не с винтовками, как я думал, а с укоротами Калашникова АК-74У, которые так любит милиция. Третьего выволокли за шиворот и бросили возле машины, сунув ему в руки двуствольный обрез, и направились к егерю, один за другим, держа автоматы горизонтально земле, даже не откинув приклады. И что дальше? Ну, держу я их на мушке. Так если сейчас застрелю, еще докажи потом, что это самооборона, а если попробуем так? Я потянул за нитку, дверь резко открылась. Получи, козел. Первый из парней начал поливать грузовик и окрестности из автомата, размахивая им как шлангом, второй стрелял получше, но тоже в сторону грузовика. Я, пригнувшись к камню, ждал, пару раз пули свистнули недалеко от меня. Вот так по-идиотски словишь шальную, потом доказывай святому Петру, что нечаянно. Почему-то подумалось мне, и еще подумал, что они мне все варенье перебьют. У уродов кончились патроны, они стали перезаряжаться, а я выцелил заднего и выстрелил ему в грудь, и тут же два раза пульнул в ближнего. Оба снопами повалились на землю, один молотил ногами в конвульсиях, второй крутился, хрипя и зажимая руками простреленное горло. Немного высоко взял, подумал я и выстрелил ему в живот три раза подряд, все равно он ногами ко мне лежит, пули пробьют и живот, и грудь. Точно, он выгнулся дугой, потом осел на землю и замер. В этот момент в верхушку валуна ударила дробовая осыпь, взвизгнула рикошетами и осыпала меня мелкими камешками. Это перевязанный шарахнул из обреза по валунам. Хорошо, что я его покалечил. Похоже, он самый опасный из этой троицы, но мне его почти не было видно. Спрятался за машину, только нога торчала. Я прицелился в ногу, выстрелил и попал в стопу. Из ботинка аж брызнуло, за машиной взвыли, за окровавленную ногу ухватились руками и затащили ее за машину так, чтобы я не видел, только слышно было, как орет бандит. Продолжалось все это минут пять, потом за машиной грохнуло, вверх взметнулся грязно-красный фонтан, облил кузов, и все замерло, только внезапно стало слышно, как свистит ветер в верхушках травы. Я подождал, медленно встал, не отводя прижатую к плечу винтовку от лежащих бандитов, внимательно осмотрел, сдерживая рвотные позывы. Господи, кровище-то, нет, вроде мертвы. По дуге обошел валяющихся на дороге, присел, посмотрел под колеса Тойоты, за машиной лежало тело третьего. Обошел автомобиль и вывернул утренний завтрак на дорожную пыль, отдышался, вытирая рот ладонью, посмотрел еще раз. Бандит снес себе из обреза верхнюю часть черепа и забрызгал кровью и мозгами половину Тойоты. Блин, ну и зрелище. Потом я уселся на землю рядом с Тойотой, чувствуя, что еще немного, и меня вывернет по новой. Посмотрел на дрожащие руки с винтовкой, постарался успокоиться, начал глубоко вдыхать и резко выдыхать, чтобы проветрить легкие, посидел, стараясь не смотреть в сторону безбашенного. Ветерок нес со стороны океана свежий ветер, которым я не мог надышаться. Отдышавшись, встал и пошел к егерю, поглядывая по сторонам и не опуская винтовки. Мало ли кто может пожаловать. Мне совсем не улыбалось дождаться большой гиены или тех же свинок, совсем не улыбалось, тем более что над телами уже появились насекомые. Кстати, магазин в винтовке сменить нужно. Достал из кабины бутылку с водой, прополоскал рот, выплюнул, вынул из-под сумка и вставил в винтовку полный магазин, а в початый добавил патронов и положил все в подсумок, поглядывая на текущую из кузова солярку. Потом подошел к открытой двери, внимательно осмотрел заднюю стену кабины. Да нет, вроде все цело, ящики с инструментом прикрыли, только задняя стенка сверху и крыша оказались насквозь прострелены в пяти местах одной очередью. Не зря я ящики таким образом поставил, чтобы они кабину защищали. Потом подошел, отстегнул и откинул полог, заглянул в кузов. Блин, уроды, все разбили, издырявили бочку с топливом, канистры с водой, в холодильнике пробоины в кондиционерах, две запаски полетели в клочья, телевизор и монитор компа тоже. Как много гадостей можно сделать, если выпустить по машине два магазина патронов. Даже саженцам досталось, и еще соляркой их пропитало, аж взвыть охота от досады. Я возился минут 30, вытаскивая простреленные вещи из кузова. Это на всякий случай, вспыхни сейчас здесь малейшая искра, и машина загорится. В кузове-то под тентом уже температура за 40. Здоровую кучу, вонявшую солярой так, что перебивало запах, идущий от трупов, сложил возле кузова, лишь бы занять руки и не думать о том, что я только что убил троих, пусть гадов, но людей, и мне с этим жить. Впрочем, дед во время своей службы убил больше и жил, хотя, их только за то, что они мне устроили, стоило застрелить еще раз. Всю электронику и бытовую технику потерял, если учесть, что здесь кондиционер стоит около 1500 кю, то я конкретно попал. Ладно, хоть генератор со сварочным аппаратом не задело, так что нефиг переживать из-за этих гадов. Только вот переживалось, правда, самое главное, что не испортили двигатель грузовика и ходовую часть. Хоть в этом был небольшой позитив, вытер соляру в кузове куском простыни, и здесь потеря. Выпрыгнул из кузова, поглядел на кружащихся над головой птичек. Если еще минут пять не прибудут властные структуры, брошу здесь все и поеду в город. Уже за Элис волноваться начал. От города донесся далекий вой полицейской сирены и рев мощных моторов. Ну наконец-то, На дороге показались два американских военных внедорожника, которые «Хамви» или «Хаммер», не помню, какой из них как называется. Я аккуратно поставил винтовку возле бампера и поднял руки, а то пристрелит еще, вон какие воинственные. На переднем внедорожнике работала сирена, но ни мигалок, ни другой полицейской символики не было. Видимо, патруль считал, что крупнокалиберного пулемета на крыше достаточно. Пулемет направил на меня пулеметчик, наполовину высунувшийся из кузова. Ох и неприятно стоять под прицелом крупнокалиберного пулемета. Из остановившихся джипов повыскакивали хваткие ребята, взяли на прицел меня, грузовик и Тойоту, а к пулемету встал здоровенный сержант, крикнув по-английски, чтобы я не двигался. Меня поставили на колени, завели руки за спину, затянули наручниками, вытащили пистолет, нож и гранаты, положили их поодаль на капот егеря, и все, кроме одного, разбежались, проверяя окрестности, какие невежливые. Из машины в развалочку вылез сержант, поправил висящую наискосок на груди М-16 с подствольником, спросил о чем-то проходившего мимо солдата и поднял меня за плечо с земли. «Ну и кто вы, сэр? Айди есть?» На чистом русском спросил он. «Что здесь у вас произошло?» «Документы в кармане рубашки, я переселенец, 3 часа назад выехал с базы «Россия». Попал вот в передрягу», кивнул я на гору испорченных вещей, здоровяк достал из кармана айди, прошел мимо егеря, оценивая пробоины, подошел к телам бандитов на дороге, поднял аксу, нахмурился и вытащил из-за пояса пистолет Макарова, потом повернулся, направился к машине, там с помощью сканера прочел карту и, прихватив кусачки, подошел ко мне, щелкнул ими, разрезая пластик. «Ну рассказывай, как до такой жизни докатился, партизан?» Усмехнулся сержант, что-то он на американца ни разу не похож, ни видом, видом-то вылитый американец, а поведением. «У меня вчера с этими конфликт был на базе, их сегодня решили выставить, ну и мы с Элис саперли выехали рано утром, чтобы не встречаться с ними и избежать неприятностей, но по дороге застряли, там 2 гиены завтракали, пока они пожрали, пока ушли, прошло время, увидел эту машину, отправил Элис к вам и стал ждать, когда эти подъехали и вышли с автоматами, я отворил дверь, бандиты начали стрелять, пока они перезаряжались, я открыл огонь, 2 застрелил, а 3 сам себя прикончил. Так, ну-ка погоди, это как же ты так двери открыл, что ни одна пуля из 2 выпущенных магазинов тебя не задела?» Здоровяк внимательно на меня посмотрел, а я не из машины открывал, вон от того камня шпагат протянул, дернул, дверь открылась. «Ха-ха-ха, дерни за веревочку, дверь и откроется, ну ты сказочник, партизан, пошли, покажешь, откуда стрелял». Громила подтолкнул меня в плечо, я привел здоровяка к валуну, показал и катушку со шпагатом, и гильзы от винтовки, он покачал головой и пошел к Тойоте, я потащился следом, что еще делать, натворил делов, теперь нужно отвечать, хотя пусть лучше судит 12, чем не суд 6, на капоте кукурузера лежали 2 ПМ, оба АКСУ, обрез двустволки, поверх автоматов были брошены 2 подсумка, на земле возле машины стояла сумка со срезанной пломбой, в которой лежали 3 длинные винтовки. «Ты чего трофей не собрал, партизан?» — лениво поинтересовался сержант, просматривая содержимое кожаной барсетки, судя по виду, весьма и весьма недешевый. «Трофеи? Какие?» — несколько ошалело спросил я. Внезапно здоровяк нахмурился и достал из барсетки 2 красные книжки, покачал головой и спрятал их в карман. Повернулся ко мне. «У нас такое правило, что с честного боя взято, то свято, на тебя напали убийцы и грабители, поэтому все, что у них было, твое, и еще, тебе выпишут премию от ордена за уничтожение дорожных бандитов, 2000 ЭКЮ, завалил бы этого безголового, получил бы 3, машина, кстати, тоже твоя, только вот интересно, как ты ее допрешь, бросать на дороге одну из своих, Так сейчас переселенцы как мухи начнут туда-сюда носиться, еще, чего доброго, прихватит, а машины, брошенные посредине саванны, здесь могут и забрать. Нет, ты потом сумеешь предъявить права на нее, но только если будешь знать, куда обращаться. Мы не имеем права отвлекаться на буксировку и вождение трофейных машин переселенцев, если это противоречит поставленным задачам, а нам еще нужно до базы Северная Америка сгонять, проверить дорогу, мы сейчас на службе, так что сфоткаем тела бандюков, оформим протокол, оттащим их в саванну, потому что падальщикам тоже надо есть, и вернемся на блокпост, не дай бог, еще вызовы будут. Мой тебе совет, скоро поедут переселенцы, я тебе уже говорил, договаривайся с ними, потом отдашь 1/5 за помощь в буксировке, я бы на твоем месте еще о помывке машины договорился, раз ты такой нежный. Громила кивнул на лужу блевотины, я посмотрел на здоровый серебристый джип, это, мой, только за то, что грохнул бандитов. А не многовато ли будет каким-то совершенно непричастным к этому переселенцам, 1/5 от него? Ишь, глазоньки заблестели, усмехнулся патрульный. Учти, премии даются только за подтвержденное уничтожение дорожных бандитов и пиратов, ясно. Много на этом не заработаешь, а вот пулю в лоб получить, ни хрен делать, как планируешь с машиной поступить. Кстати, девчонкин прицеп мы дотащим. Это оказание помощи переселенцу. Интересно, прицеп дотащить, это оказание помощи, а помощь довести трофейный джип, на это не имеете права отвлекаться. Ну правильно, был бы я девушкой с красивыми глазками, небось тоже помощь переселенке оказали бы. А что это они делают? Солдаты тем временем защелкнули на голенях трупов кандалы из тонких блестящих цепочек и сейчас цепляли их за хамви. Оттащит их за холм и бросит. К вечеру даже косточек от них не останется. Здесь похорон бандитов с оркестрами не устраивают. Здоровенный джип поехал в саванну, таща за собой кувыркающиеся тела. Из разбитого черепа что-то вывалилось. Меня снова замутило, и я отвернулся. Остальные солдаты тем временем оттаскивали подальше от дороги расстрелянные, пропитанные соляркой вещи. Я их и не выбрасывал бы. Может, на запчасти сгодились бы, но солярка. Подошел к егерю и вытащил 2 стальных 2-метровых кругляка на 12 мм и бухту стальной вязальной проволоки, согнул на коленке концы кругляков, 2 из них связал проволокой и зацепил за фаркоп, а 2 остальных прицепил за отверстие в кенгурятнике джипа, залез в Тойоту, снял ее с ручника, забросил внутрь сумки с трофейным оружием. Хитер. «Надо же, сцепку на коленке сделал, умно, нужно запомнить», — усмехнулся сержант, глядя, как я останавливаю свой импровизированный автопоезд возле прицепа и лисы накидываю его дышло на фаркоп Тойоты. «То есть тебе помощь не нужна? Тогда мы проедем немного вперед, переселенцев встретим, успехов, если ты остановишься у Саркиса, я к тебе завтра загляну, ты не против? Потолкуем насчет Тойоты». Он скомандовал своим парням, они слаженно прыгнули в машины, и те рванули по дороге вперед. А я потихоньку повел свой поезд к городу, солнечные лучи проникали в отверстие от пуль на крыше, бегали по кабине егеря, раскачивающегося на неровностях дороги. Эта игра света успокаивала и отвлекала. Через 45 минут Портофранко встречал меня хорошим таким укрепленным гаишным пунктом, как в Ташкенте на Новой Сырдарьинской дороге после терактов 98 года, небольшой зигзаг из бетонных блоков, такой, чтобы не мешать машине спокойно проехать в город, но не позволить ей прорваться на скорости, американский БТР возле блоков, старый танк возле наблюдательной башни, и красная Тойота возле танка, а возле патрульных стройная девичья фигурка, уже без плей-карьера и без винтовки с пистолетом. Когда я остановил машину возле патрульных и опечатал оружейные сумки, ко мне, радостно улыбаясь, подошла Элис и сходу врезала мне пощечину. «За что?» В совершенно искреннем недоумении вскрикнул я, держась за щеку, хорошо хоть, что не по выдернутому зубу пришлось, за тот щепок. У тебя пальцы как пассатижи, у меня половина попы синяя. А что это? Элис подошла к обрызганному мозгами и кровью боку кукурузера, покрытому толстым слоем пыли, посмотрела на пробоины в егере, побледнела и потеряла сознание. Я едва успел ее подхватить. С девушкой на руках подошел к поспешно освобожденной патрульными скамейке в тени под навесом, положил на нее Элис, из блока выскочил человек в камуфляже, но с большой сумкой, украшенной красным крестом, решительно отодвинув меня от девушки, сломал ампулу, намочил ватку и поводил под носом у Элис, та чихнула и открыла глаза, до меня донесся резкий запах нашатырного спирта, Элис попыталась встать. Но доктор или фельдшер придержал ее за плечи и по-английски попросил пока не двигаться. Я присел на корточки возле девушки. «Ну что, драчунья, ты чего людей пугаешь?» «Вова, это то, что я думаю. Ух ты, какие огромные у нее глазищи!» «Я не экстрасенс, что думает девушка, не знаю, могу только догадываться. То, что тебя так обеспокоило, я сейчас вымою». «Тут у них мойка неподалеку, а ты пока отдыхай», улыбнувшись Элис, «Супермен фигов, как пошло». Я пошел к машинам, перецепил прицеп на РЭВ-4, отогнал свою сцепку метров на 20 в сторону и с помощью мощной струи из толстого шланга, щетки и моющей жидкости отмыл от пыли, мозгов и крови Тойоту, частично вымыл от солярки кузов егеря, смыл пыль с кабины и тента, посмотрел на чистые машины, усмехнулся про себя, душу переполняли лихость и чувство гордости, возможно, законное, когда я, мокрый, но довольный, подошел к девушке, она уже сидела и пила кофе из бумажного стаканчика. «Володя, ты убил тех, ну бандитов, да, и тебя за это не арестовали». Вопросы посыпались как из рога изобилия. «Да, они первые начали стрелять». «Если для тебя это важно, но я их перехитрил, да и стреляю не так, чтобы шикарно, но неплохо. Ты же патрульных мне на помощь отправила». Девушка согласно кивнула. «Вот они прибыли, все оформили, если это так можно назвать, отдали мне трофей и отправили сюда, а сами дальше поехали. Ты как, нормально себя чувствуешь? А то садись ко мне в кабину, а за твоей машиной и прицепом я попозже подойду». «Давай, а то меня все еще пошатывает». Девушка встала, поблагодарила по-английски парней в форме, сказала им насчет машины и прицепа, те согласно кивнули, я тоже сказал пару фраз по-английски, помог девушке забраться в кабину егеря, сел за руль и потихоньку поехал в город. «Знаешь, Вова, твой английский поразительный», засмеялась девушка. «Ага, знаю, поражает в самое сердце». А с другой стороны, спросить, где, что, как и почем, могу, а остальное приложится со временем, вон смотри, Арарат, сразу за столбом с вывеской начиналась засыпанная гравием площадка, заставленная машинами, дальше шло довольно большое одноэтажное зелененькое центральное здание перед площадкой и много небольших домиков, около домиков вокруг отеля тоже все было занято, по крайней мере, то пространство, которые мы видели. Я с трудом поставил сцепку из двух машин на площадке, выпрыгнул из грузовика, обошел его и подал руку Элис. Все-таки девчонка до сих пор прийти в себя не могла, хотя ручка у нее тяжелая, спрыгнув на землю и использовав при этом как опору мою руку. Элис повернулась к зеркалу на дверной стойке, поправила какой-то неуловимый дефект в прическе, посмотрела на мою сумку и ойкнула. «Вова, я оставила свою в машине, вот растяпа. Ничего, я сразу как устроимся, так и принесу, пошли». Опять подставил девушке локоть, она усмехнулась, оперлась на него, и мы под ручку направились к двери с надписью наверху «Ресепшн», звякнул колокольчик, «Любят восточные люди такую канитель». Там, в кондиционированной прохладе холла, за стойкой с бронзовым звонком стояла копия Арама. «Здравствуйте, вы Саркис. Нам ваш брат порекомендовал вашу гостиницу». Я поставил сумку на пол возле стойки, рядом стояла Элис. «Здравствуйте. Хороший у меня брат. Знает, что людям рекомендовать. И хорошо, что вы подошли, а то у меня один единственный гостевой домик остался незанятым. Сейчас там моя сотрудница порядок наводит, через 5 минут будет готов. Народу нового сейчас очень много. Садитесь пока за столик. Кофе, вода. Если хотите покушать, то прошу вас в ресторанчик. Только сначала оружие можно положить в сейф. Хорошо, спросил я. Конечно, дорогой. Здоровенный полный мужик плавно и бесшумно выскользнул из-за стойки. Открыл большой сейф возле двери в дежурку. Поставил туда все 3 мои сумки, которые я принес из машины. Провел нас за столик, взял ID и ушел регистрировать.